Ну, думаю, мне пора. Да. А ты что будешь делать? Колдунья Вуду взглянула на цилиндр, который держала в руках. Вернусь на болото, ответила она. Ты можешь остаться здесь. Не доверяю я этой чужеземной ведьме. Зато я доверяю. Поэтому и вернусь на болото. Некоторые сказки должны заканчиваться. Кем бы Элла ни стала, ей придется взрослеть самостоятельно. До бурых густых вод реки идти было совсем недалеко. На берегу барон остановился. «И теперь она будет жить долго и счастливо, да?» — переспросил Суббота. «Не знаю. Во всяком случае, на ближайшее время у меня с ней встречи не запланировано». Так заканчиваются сказки. Злая ведьма побеждена, бедная принцесса-заморашка вступает в свои законные права, королевская власть восстановлена. Возвращаются счастливые денечки, счастливые отныне и вовек, и на этом обычно все заканчивается. Жизнь замирает. Сказки хотят заканчиваться. Им-то наплевать, что будет дальше. Нянюшка Як тяжело пыхтя спешила по коридору. «Никогда еще не видела Эсми такой», — призналась она. «В каком-то забавном она настроении. Такая Эсми-ветровоск опасна даже для самой Эсми-ветровоск». «Прежде всего она представляет опасность для окружающих», — сказала Маград. «Она же...» Вдруг перед ними прямо посреди коридора возникли фигуры змеи-женщин. Ведьмы резко затормозили. «Давай посмотрим на это с точки зрения простой логики», — негромко предложила нянюшка. «Ну, что они могут нам сделать?» «Терпеть не могу змей», — тихо отозвалась Маград. «Само собой, само собой. У них ведь эти самые, как их, зубы», — нравоучительно промолвила нянюшка, будто проводя семинар. «Даже скорее клыки. Ладно, девочка, пойдем. Посмотрим, нет ли тут обходной дороги». «Я их ненавижу». Нянюшка потянула Маград за собой, но та не двинулась с места. «Пошли!» «Я их и правда ненавижу!» «Поверь мне, издали ненавидится еще лучше! Бежим!» Сестры были уже совсем рядом. Они не шли, они скользили. Но, наверное, у Лили не было возможности хорошенько сосредоточиться, поэтому сейчас сестры больше, чем когда-либо, походили на змей. Нянюшке даже показалось, что она различает у них под кожей очертания чешуек. Да и подбородки какие-то не такие. «Маград!» Одна из сестер потянулась к молоденькой ведьмочке. Маград вздрогнула. Змея-сестра открыла пасть. Маград подняла голову и будто бы во сне так врезала змея-женщине, что та отлетела на несколько футов назад. Этот удар не был описан ни в одном из путеводителей по дорогам и путям. Никто никогда не изображал его в виде рисунка и не упражнялся перед зеркалом с повязкой на голове. Прием этот брал свое начало в наследственных рефлексах. Он был рожден чистым, незамутненным инстинктом самосохранения. «Палочку доставай!» — крикнула нянюшка, бросаясь вперед. «Нечего с ними ниндзячиться! У тебя же есть палочка! Вот и воспользуйся ею!» Вторая змея инстинктивно повернула голову, следя за нянюшкой. Однако инстинкт не всегда является ключевым элементом для выживания, поскольку в этот самый момент Маград огрела ее по затылку. Волшебной палочкой. Змея осела на пол, теряя при этом форму. Основная проблема ведьм заключается в том, что они никогда не бегут от того, что по-настоящему ненавидят. А основная проблема с загнанными в угол маленькими пушистыми зверушками состоит в том, что один из этих невинных зверьков на поверку может оказаться мангустом.